Впереди, извлекая из труб, рожков, кларнетов жалобные звуки, шли музыканты. За ними следовали мимы в масках сатиров. Они, как им полагалось, кривлялись и приплясывали. Архимим в рыжем парике на голове изображал самого Катона. При виде какого-нибудь раба, наблюдавшего за похоронами, он устремлял на него пронзительный взгляд. «Почему разинул рот, вороний корм, на мельницу? Раб должен работать или спать?» На вопрос «Катон, сколько тебе лет?» Архимим к восторгу толпы обронил. «Карфаген должен быть разрушен!» Процессия достигла Ростр. Гроб прислонили к ним таким образом, что покойник оказался в полувертикальном положении, со склоненной головой, словно бы Катон приготовился слушать похвальную речь. Мимы и музыканты отошли в сторону, и вокруг гроба на своих переносных креслицах из слоновой кости расположились сенаторы. Вперед вышел Секст Элий Пет. Ему предоставили слово как единственному сенатору, с которым Катон не был в ссоре. «Здесь, о квириты, — начал оратор, — вы не видите изображений предков покойного. Но знайте, это были достойные люди. О прадеде Катона известно, что он потерял 5 коней в сражениях, и государство возвратило ему их стоимость. Сам Катон вступил на службу 17 лет, когда Ганнибал, сопровождаемый удачей, опустошал Италию. Уже тогда Катон отличался силой удара, стойкостью и гордым выражением лица. Своим свирепым окриком он вселял в неприятеля такой ужас, что тот бежал без оглядки. Среди сенаторов произошло движение. «Катон, — продолжал оратор, — начал свою службу при Фабии Максиме и сблизился с этим человеком, взяв его жизненные правила себе за образец. Потом он стал квестором при Сципионе Африканском, а, вернувшись в Рим, вошел в Сенат». Затем он исполнял должности претора, консула и цензора. Воюя в Испании, он разрушил больше вражеских городов, чем провел там дней. А был он там год. Нужно ли вспоминать о цензуре, обессмертившей его имя? Какое рвение проявил он в борьбе с роскошью и в защите государственных интересов? За свою долгую жизнь Катон произнес более 300 речей, полных остроумия и блеск. Вы знаете, что каждую из речей он начинал обращением к богам, и потому мы запомним его как человека богобоязненного, верного отеческой религии и враждебного всяким новшествам. Преданный супруг, справедливый господин, таким он был дома, для близких и слуг. А что мне сказать об ученых трудах усопшего по истории, агрономии, военному делу? У нас в Риме нечего узнать, нечему научиться, чего бы он не знал и не записал в своих сочинениях. После окончания речи гроб опустили. Сенаторы помоложе взвалили его на плечи, и похоронная процессия двинулась к городским воротам. За воротами, поодаль от дороги, с обеих сторон украшенной погребальными сооружениями, был уже подготовлен костер из сложенных накрест еловых ветвей. На него положили тело. Сын Катона от второго брака, своего первенца Катон пережил, поднес к ветвям факел, костер задымил, и вскоре пламя скрыло то, что осталось от Катона. И вот уже сенаторы расходятся по домам, предоставив родственникам честь собирать в пепле полуобгоревшие кости для погребальной урны. 2 старика, Сульпиций Гал и Элий Пет, возвращались вместе.